Глава 6. Экстремальная коррида. Ответный удар. Елена. Рванувшись всем телом, я все-таки выдернула свою руку из его ослабевшей хватки и резко остановилась на полпути к террасе ресторана. Артем обернулся и уставился на меня с угрожающим видом, устремив пристальный взгляд своих потемневших глаз на мое лицо. Как бы хреново для меня не складывалась ситуация, я попытаюсь хоть немного обыграть судьбу злодейку. Спускать с рук такое хамское поведение не собираюсь. «Самовлюбленный кретин!» — топнула ножкой моя гордость и дала единственную верную подсказку продемонстрировать этому говнюку обновленную русскую версию «Жены мечты». Нет, я, конечно, не собираюсь останавливать коня на скаку и входить в горящую избу, но зажечь в ком-то гнев и заставить быка нервно фыркать я точно могу. Для сравнения счета еще как могу. Чтобы наверняка отпустил на все четыре стороны, еще и денег дал, чтобы не возвращалась обратно. А в силах ли я уйти? Внутренний голос дрогнул. Должна. Подчеркнутую во всем женственность, спокойный нрав, уступчивый пацифизм лучше оставлю тем девушкам, которые согласны ломать себя ради вот таких настоящих мужчин-козлов, которые ищут скромных жен, а трахать хотят тех, кто им выносит мозг. Вот такой парадокс, мать их. А значит, я должна буду отпустить и уйти, чтобы не превратиться в живую куклу. «Значит, приехала на твою свадьбу, говоришь, и нечаянно влюбилась?» — выпалила гневно на португальском. «Черт, черт, вот так и знала! Конспиратор из меня никакой!» Закусив внутреннюю часть губы, мысленно простонала от разочарования. Артем внимательно посмотрел на меня. Его брови медленно поползли вверх. Он, конечно, уже догадывался, но, очевидно, не ожидал. Я также приподняла свою бровь в ответном жесте. Мол, а чего ты хотел, дорогой? Да, я не врала. Я просто не договаривала о своем маленьком секрете, и при мне много болтать нельзя. Блин, вот зря я себя выдала. Зря. Ты не оставила мне выбора. В легком замешательстве продолжил на русском. Я же сказал, в понедельник решу твою проблему и отпущу. «Какого черта ты отправилась к копу? Решила добавить мне еще больше забот? Мне показалось, семья Перес неприкосновенная». «Ты выбрала не того копа, Елена. Мишель — очень близкий друг Гонсало. Другой бы тебе поверил обязательно». «Кто бы сомневался?» Криво усмехнулась и добавила про себя. «Видимо, перцам здесь все дозволено и все сходит с рук». «Не все». Артем с каким-то сожалением на меня посмотрел и отвел взгляд в сторону. «Есть вещи, которые нельзя купить за деньги». «Значит, ревную к будущей жене!» Съязвила я, как только наши горящие взгляды пересеклись в очередной раз. «А ты ревнуешь?» Совершенно серьезно задал вопрос, чем снова выбил почву из-под ног. «Сволочь! Я же пытаюсь бороться с этим несносным мужчиной и со своими чувствами. Он только интенсивнее смешивает их внутри меня и окрашивает в яркие тона, разбавляет мое сильное влечение к нему невероятной злостью и еще чем-то большим и мощным, нарастающим и неудержимым, как неизбежный взрыв бомбы замедленного действия». «Тебя?» — нервно хохотнула и попыталась обойти напряженную скалу мышц. «Много о себе возомнил, чертов павлин!» — проворчала себе под нос. Не успев опомниться, оказалась нос к носу с его высочеством быкотавром. Артем оплел мою талию сильными руками и притянул вплотную к себе. Наши сердца спорили друг с другом, как и характеры, бились так мощно о ребра, пытаясь пробить брешь и соприкоснуться, чтобы в столкновении расколоть напрочь предрассудки и недопонимания между нами. Неправильно все. Несправедливо. Судьба посмеялась надо мной в очередной раз. «Собралась к Майклу?» — прорычал над ухом, вжимаясь в меня каменным телом. Жаркие ладони мужчины лишь крепче соединили наши тела в точках соприкосновения. Грудь к груди, живот к животу, бедра к бедрам. Мягкие губы Гаура коснулись моей шеи за ухом, потерлись о покрытую мурашками кожу, словно током ужалили. Я сделала рваный вдох, а он прикусил мочку уха, вызвав во мне бурю страсти и полушепотом на португальском, будто бархатом окутал. Его голос пробрался под кожу, коснулся каждого нервного отростка и скользнул тенью в самую глубину души. «Если хочешь увидеть отреставрированную морду Майкла, можешь и дальше продолжать меня злить с его помощью. Теперь я точно уверен, ты сейчас меня прекрасно поняла, маленькая кошечка». Задыхаясь в окутавшем меня энергии Артема, попыталась отстраниться, упираясь ладошками в его литую грудь. Он лишь хрипло хохотнул и обвел ушную раковину горячим языком, оставляя на мне свой влажный след. Если бы не мой гнев, который превращал сейчас его слюну в жгучую кислоту, я бы, наверное, сама поцеловала эти полные губы, отчаянно впилась в них с жадностью, наслаждаясь каждой минутой близости и нахлынувшим вожделением. «Пусти. Мне нужно в туалет», — ощипшим голосом проговорила сама не своя. «Лия пойдет с тобой», — усмиряя тяжелое дыхание, настоял на своем желании. «Мне не нужна нянька», — сквозь стиснутые зубы прорычала я, протягивая ненавистное имя его любовницы в голове. «В дружбу между мужчиной и женщиной я не верю». «Лия!» — поскребло по струнам моей души, вызвав оскомину. «Тогда пообещай мне, что не успеешь провернуть очередную глупость за пару минут». Не размыкая нежные объятия, потребовал с меня гарантии. Неужели волнуется за этот чертов ресторан и его посетителей? Боится, что распугаю остальных гостей очередным театральным представлением? Дай-ка подумаю. Состроила задумчивую физиономию, потирая пальцами подбородок. Сначала Марго, теперь Лия. Он будто намеренно издевается надо мной. Наслаждается моментами моего раздражения, вместо того, чтобы самому признать, что овладевшие им непонятные и пугающие чувства, бурлящие в нем как вулкан, являются ничем иным, как зарождающейся симпатией к женщине. Только вот эта наглая морда делает вид, что ненавидит меня, не в состоянии даже скрыть своего сильного влечения, так и просит еще одной пощечины. Быстро учась на ошибках, выдыхаю порцию гнева и, чуть помедлив, довольно хмыкаю. Артема раздражают мои фанаты. Вот и прекрасно. Значит, буду давить на больную мозоль. Поднимаю хитроумное личико вверх и, сфокусировав свои чуть прищуренные глаза на его сосредоточенном на мне лице, оглашаю первое, что приходит на ум. «Боишься, что возьму в заложники хозяина ресторана вот этими самыми голыми руками за пикантное достоинство?» «Хорошая идея, Артем, не находишь?» Протолкнув руку между нами, опустила ладонь на внутреннюю сторону бедра мужчины и демонстративно провела ею в направлении к паху, слегка сжав напряженную мышцу в безопасном месте. «Я ж ведь сексуальная маньячка!» Гаур подозрительно вздрогнул, отшатнувшись от моей руки. Не придав этому значения, продолжаю. «Луис даже ничего, так симпатичный мужик. Думаю, не откажет сдаться за добровольный секс. Затем я с радостью обменяю повара на подруг, вдоволь наигравшись его девайсом. Хотя, знаешь, могу и передумать. Плюсов у Луиса много, у тебя же одни минусы». «Ого!» Буркнул себе под нос, с осторожностью оглядев мою руку. Я тут же вернула ее на прежнее место. Надеюсь, яйца Луиса не пострадают, и его член не придется реанимировать. Своему начальнику ты их точно подретушировала, не так ли? «Зачем мне обижать Лу...» «Что?» «Откуда ты знаешь?» — оторопела я. «Болтаешь во сне много. Ты продолжай, продолжай. Мне очень интересен ход твоих мыслей. ухмыльнулась наглая морда. «А, ну да, и такое бывает. Само собой случается». «Естественно. У женщин по-другому и быть не может». «Луис очень вкусно готовит, просто пальчики оближешь». Мой живот тихо проурчал, подтвердив мою правоту. Вспоминаю божественный вкус печеного ананаса и какого-то черта щурясь от удовольствия, облизываю свой указательный палец, медленно скользя по нему сомкнутыми в трубочку губами. Еще и простонать умудрилась так глухо и эротично. «Черт, что я творю!» Близость Артема и запах его кожи напрочь сводит меня с ума, срывая тормоза. «Я же злюсь на него!» — напоминаю себе. «А еще я голодна. Во всех смыслах. И мне жутко хочется его дразнить, вот прямо до колик в печенках». «Не уверен, что повар сможет удовлетворить ненасытную, распущенную фурию». Голос Артема стал ниже. Пальцы сильнее втиснулись мне в бока. Взгляд потемнел, заставил мое сердце подпрыгивать в груди еще быстрее. Вдавив в меня только что распустившийся твердый член, в очередной раз доказал, как сильно хочет мое тело. С огромным трудом, игнорируя этот интимный жест, я продолжаю, как ни в чем не бывало. «Возможно, но он создает впечатление заботливого и щедрого мужчины, что очень немаловажно. А то, что от него веет сексом за версту, так это бесспорно. Говорят бразильцы в постели очень...» Сердитый рык Гаура снова приказал заткнуться на полуслове. Артем раздраженно закатил глаза и выругался сквозь стиснутые зубы. «Порва! Стерва! Как же я тебя ненавижу!» — прохрипел мне в губы. Варварски зарвался одной рукой в мои волосы на затылке и сжал их в кулак. Кожу приятно обожгло. Другой схватился за полушарие задницы, которая уже чувствовала запах горелого, и крепко до острой боли стиснул ягодицу. Я вскрикнула, приоткрыв рот. Обалдела от того, как он умело избавляется от препятствий, руша сопротивление в один миг. Глубокий откровенный поцелуй настиг яркой молнией, не позволив мне закончить начатую мысль о мужском темпераменте. Ужалил в самое сердце, вынудив мое тело обомлеть в его крепких руках от напора безжалостных губ и настойчивого языка. Вот он какой! Настоящий, властный, ревнивый сукин сын с колючей щетиной, приятно царапающий мое лицо. Меня еще никто и никогда не целовал с такой упоительной жадностью. Не доводил рассудок до помутнения за считанные доли секунды, нагло трахая рот вкусным языком, лаская, изучая им каждую чувствительную точку, верно доводя до экстаза. Ноги подкашиваются, и я цепляюсь руками за его мощную шею, царапая ногтями кожу в порыве страсти. Тихий и предательский стон моего удовольствия вырвался из груди, растворяясь в Артеме. Он первый мужчина, сумевший распалить внутри моего тела сокрушительный огонь, который беспощадно жжет в венах кислород, вынуждая задыхаться от крышеносных ощущений. Плевать, что на нас пялятся сотни людских глаз, что кончики его пальцев под попой дотянулись и впились в край чувствительной набухшей плоти, покрытой горячей слизью от вожделения. Лона горит адским огнем, хочет намного большего, чем эти скудные прикосновения пальцев вдалеке от центра пульсации. С ужасом осознаю, что ради разрядки я готова на все, закрыть глаза и взорваться под ним блаженством, расплавиться в этих бесцеремонных и наглых руках. О начале второй войны с семейством Перес я бы подумала после оргазма, отголоски которого касались моего лона лишь во сне. Хочу, чтобы он и дальше меня наказывал таким вот охренительным способом, сладко и дерзко насилуя языком мой рот. «Гвар, убирай отсюда девчонку. Здесь небезопасно, да и люди смотрят, черт бы вас побрал!» — рявкнул Алехандро, где-то совсем рядом разорвав между нами притяжение. «Скандала с отцом тебе не избежать. Майкл первый ему позвонит. Он уже рвет и мечет. Если свадьба сорвется, вашей компании не светит выход на международный рынок. Винный бизнес стоит расширять, иначе компания лишится колоссального дохода. Слышишь меня? Твою ж мать! Зло прошипел и запрокинул голову к небу, жадно вдыхая вечерний воздух. «Что же ты творишь со мной, чертовка?» Переводя дыхание, Артем соединил наши лбы, сосредотачивая на моих искусанных губах опьяневший от страсти взгляд. «Алекс, свали нахрен, а? Пусть все катится в задницу вместе с моим отцом. Хотя бы сейчас не трахай мне мозг!» «Ок, тебе виднее!» Не слишком убедительно согласился Алехандро. «Стол накрыт, мы все вас ждем». «Мерда!» — рыкнул Артем, крепче обвивая руками мою талию. Зарывшись носом у виска в растрепанные ветром волосы, глубоко вдохнул мой аромат. «Давай уедем отсюда». От его грудного голоса по телу пробежала очередная волна удовольствия с дрожью. «Я хочу тебя, как еще не хотел ни одну женщину. — Лен, зачем ты это делаешь? — Что именно? — облизываю соднящие губы, не в силах оторваться от его жаркого тела. — Постоянно заводишь меня и дразнишь, провоцируешь мое терпение. Даже у самых терпеливых оно когда-нибудь заканчивается, и тогда они сжигают целые города вместо маленькой хижины. Кстати, твой обожаемый шеф-повар гей. Может, к черту все. Я готов затащить тебя в самый лучший номер его отеля уже сейчас и оттрахать до потери сознания. Соглашайся, Елена. Опустив веки, я промолчала, продолжая наслаждаться водоворотом чувств, что витали в моем нутре, порхая словно бабочки. Я находилась в своей нирване, желая продолжения, но ровно до того момента, пока до ушей не донесся женский звонкий смех наряду с голосом Алехандро. В моем воображении всплыла та самая неприятная картина, где Артем одаривал нежностью другую девушку. Лия! Черт бы ее побрал! Я не хочу стать еще одной Лией в день его мальчишника. Стоит ли пересекать черту, за которой нет будущего? Для меня секс — нечто большее, чем просто физическое удовлетворение. После того, как все закончится, я просто выжгу себя дотла, пытаясь уничтожить уже распустившиеся, как весенние почки, на хрупких веточках чувства. «Минута слабости», — напоминает мое подсознание. «Это всего лишь минута слабости, Лена». «Знаешь, Артем...» Когда-то Конфуций сказал: «Там, где кончается терпение, начинается выносливость». «Так что я хочу увидеть быка», — пролепетала, находясь в другой реальности. Во мне медленно поднималась очередная волна раздражения под названием «Лия». «Нужно возвращаться на землю. И чем быстрее, тем лучше». «Я даже позволю тебе взять его за рога!» — довольно хохотнул Гаур над ухом, заставив меня поежиться от щекотки. «Идем, кошечка!» «Ты меня не понял, Артем!» — обрываю холодным тоном его позитивный настрой. «Ну, не устраивает меня роль очередной гауровой шлюхи. Вот вообще никак не устраивает!» Влюбиться в чужого без пяти минут мужа перед отъездом из страны было бы самой огромнейшей глупостью в моей жизни. Я хочу увидеть настоящего быка, а своего теленка отдай Лии. Думаю, она не будет против поиграть с ним, пока его окончательно не оседлала Марго. Поцелуй был крышесносным, бесспорно, но я смогу его удалить из памяти, как ластик стирает графит на белом клочке бумаги, не оставляя и следа от шедевра известного мастера. Артем неожиданно разжал объятия и сунул руки в карманы шорт, пытаясь изобразить безразличие. Решила бросить мне вызов? Чего ты хочешь? В голосе прозвучали нотки раздражения. Я не могу вот так просто взять и, мать твою, перечеркнуть всю свою жизнь. Ради чего, Елена? Почему мы не можем просто насладиться друг другом? Я сильно хочу писать, Артем. Прости за откровенность. Устремляюсь в направлении ресторана. Больше не могу его терпеть и слышать где-то рядом радостно пищащую игрушку Лию. Чертов трахальщик! Ты уходишь от ответа, Елена! Грубо бросает мне вслед. Лия всего лишь давняя подруга. Занятие сексом на полный мочевой пузырь лишь усиливает возбуждение у женщин. Вот и займитесь сексом по дружбе, а я посмотрю корриду. Гаурчик, долго вас ждать, — протянула с бразильским акцентом давняя подруга, неожиданно возникшая у меня на пути. Еще одна путешественница во времени, — подумала я, обходя любопытную особу стороной, косясь на хмурую физиономию Алехандро. Сейчас как никогда... Мне хочется оградить себя от его подавляющей сексуальности, сделать спокойный выдох, расслабиться, хотя бы пару минут побыть в тишине.